Шли дни, и вскоре я начал испытывать отвращение к пьянству. Я не мог разорвать порочный круг сразу. Вы видели, как трудно это бывает даже при серьезнейшей нравственной необходимости, но стал ограничивать себя небольшим количеством горячительного, потребного организму в качестве ежедневной смазки, ибо не подмажешь, не поедешь. Взятки в отечестве нашем приходится давать даже сидящему внутри бесу винопития. Через несколько дней я протрезвел почти полностью. Мне просто больше не хотелось, опьянение стало скучным. К тому же гости были заняты работой и поднимались на балкон для совместных возлияний все реже. Зато они, наконец, пригласили меня зайти в ангар. Внешний вид аппарата очень меня удивил. Он оказался совсем не таким, как я предполагал. Я представлял себе большую птицу с широкой грудью, где скрыт мощный двигатель. В действительности же аппарат был больше похож на бабочку. Само тело его напоминало узкую длинную ладью, в центре которой установлена была паровая машина необычайно маленького размера. Крылья крепились к этой ладье множеством крепких канатов и тросов, поднятых к невысокой мачте рядом с паровой машиной. Стоял аппарат на паре легких, но прочных колес. Такое устройство показалось мне странным. «Каким же образом этот механизм поднимется в воздух?» — спросил я Капустина, если крылья его не могут совершать никаких движений. «Крыльями махать ни к чему», — ответил Капустин. «У самолета для этого есть пропеллер». И он указал на корму ладьи. Там был установлен винт, наподобие того, каким движутся суда, только очень узкий и длинный. Я сообразил, что при быстром его вращении воздух, то есть газ, будет вести себя примерно как жидкость, и при запуске машины винт толкнет аппарат вперед. То есть эти господа, по сути, взяли паровую лодку, поменяли форму грибного винта и приделали к ней крылья. Простейшая и остроумнейшая мысль. «Сядьте в гондолу», — сказал Капустин, — «примерьтесь. Вам ведь скоро лететь?» Я несколько обмер, услышав эти слова, но не подал виду и залез в ладью по приставленной лесенке. В самом ее начале была устроена кабина, где стоял жесткий стул с сиденьем, обтянутым красной кожей. Штурвала или рулевого колеса я не увидел, вместо него из пола торчала длинная ручка, от которой отходили тяги. «Вот этой ручкой и будет направляться полет?» — спросил я. «Не беспокойтесь, Маркиан Степанович», — сказал Капустин, — «вам надо будет только удобно устроиться на сиденье и подкручивать усы. Остальное самолет сделает сам». «Самолет». Слово показалось мне красивым и точным — «летает сам». «Но как такое возможно?» — спросил я. «Ах, Маркиан Степанович», — сказал Капустин, — «поверьте, единственная сложность для нас — сделать все так, чтобы выглядело похоже на XIX век. Остальное чрезвычайно просто. Со съемкой, кстати, разобрались. Уже сделали в Петербурге опытную кинопленку, испытали кинокамеру и проявили фильм. Так что приводите себя понемногу в порядок, скоро летим». Вечером, когда я сидел в кабинете, ко мне зашла Глашка, заревела и бухнулась в ноги. «Не серчай, барин, продала я тебя с потрохами». «Что такое?» — не понял я. Оказалось, с неделю назад мои гости дали ей 5 целковых, чтобы она подмешивала в мою еду какой-то порошок. Они сказали, меня надо выводить из запоя. Но Глашка решила в душе, что гости злоумышляют меня отравить и переписать имение на себя. Но я ведь и правда за последние дни почти перестал пить, настолько, насколько позволяло пропитанное винным духом тело. Жаль, что такое значительное и благоприятное изменение моей жизни случилось помимо моей собственной воли. Но то, что оно произошло, прекрасно. Я велел Глашке не сомневаться и мешать порошок. Ах, Елизавета Петровна, если бы у нас был такой в Баден-Бадене. Недалеко от моей усадьбы есть пустошь, граничащая с небольшой рощей. Тут было когда-то или кладбище, или поселение людей. В суглинке много камней, изредка попадаются наконечники стрел, черепки и старые кости. Здесь ничего толком не растет, кроме редкой травки. Пастухи обходят это место, и только ребятня изредка приходит сюда чтобы поиграть в бабки и лапту. Принадлежит эта скудная полоса мне, и никто из крестьян после высочайшего манифеста на нее не позарился в силу невозможности извлечь из нее прибыль. О том, что собственник именно я, мне напомнил Капустин. Он последнее время зачастил в город и навел, как он говорит, мосты с начальством. Вспомнив, как он крутил между пальцами золотые монеты, я сообразил, что это было несложно. И, спросив моего позволения, он направил своих ряженых работать в это место. Они выходили по ночам. Из окон флигеля видны были жутковатые лучи синего света, пляшущие во тьме, и слышался шум, издаваемый словно бы большой ржавой лебедкой. Вскоре оказались зачем-то спилены самые высокие из растущих вокруг деревьев, а сама пустошь превратилась в кусок довольно хорошей дороги, прямой и широкой, но ведущей от одного оврага к другому. В ужасающей бессмысленности такого дорожного строительства было что-то очень русское, и мне сразу захотелось выпить, чтобы на время примирить душу со скорбным безумием нашего азиатского прозябания. Я удержался от искуса, однако высказал Капустину весьма язвительное замечание. Капустин, однако, добродушно рассмеялся. «Вы ничего не поняли, Маркиан Степанович», — сказал он. «Это не дорога от одного оврага к другому, это дорога из прошлого в будущее». Я продолжал язвить, не сомневаюсь. «Если отправиться из первого оврага в полдень, можно будет прибыть ко второму в 2 минуты первого. Дорога действительно ведет в будущее, как и любая другая». «Вернее, это путь из одной стихии в другую», — ответил Капустин мечтательно. «Или даже из старого мира в новый». «В каком смысле?» «Это взлетная полоса». Услышав эти слова, я сообразил, наконец. Винт на корме их летающей ладьи и колеса под ней означали, что перед полетом механизму потребуется разбег, и скорость его из-за неподвижных крыльев должна будет сделаться весьма велика. По краям взлетной дороги поставили 4 чучела, чтобы отпугивать ворон. Для одного из них я отдал валявшуюся в чулане уланскую каску кого-то из предков. Пусть хоть так род Можайских послужит великому будущему своей отчизны. Оказалось, что с Карманниковым можно говорить и на трезвую голову. В данном случае имею в виду свою. Днем мы пошли гулять к реке, и у нас состоялась очень любопытная беседа. У меня с собой был штофик, поддерживавший Карманникова в разговорчивом настроении, и записная книжка, где я делал пометки, иначе я не запомнил бы ничего. «Вот вы говорили, что если пробить дырку в прошлом, она зарастет как рана», — сказал я ему. «Но ведь заживают не все раны. Некоторые раны убивают. А вдруг мы нанесем прошлому такую рану, что она уже не заживет?» «Вообще-то, — ответил Карманников, — то, что делаем мы, — это даже не рана, а булавочный укол. Но есть своего рода порог допустимых изменений, некоторая критическая величина. Пока искажение меньше, действует закон симулятивной компенсации, и не меняется практически ничего. Но если искажение сделается больше, добиться чего весьма сложно, но, возможно, тогда... «Что?» — спросил я. Он сделал такое движение руками, словно сжимал что-то большое в комок. «Раз, и ничего не остается вообще, реальность схлопнется. Во всяком случае, серьезный ее сегмент. На самом деле, в математическом смысле, каждый раз происходит именно это, и закон симулятивной компенсации — просто частный случай такого положения дел. Эмпирическое, так сказать, описание». «Все дело в масштабах перемен. Помните, мы говорили про Египет, и я сказал, что от всех ваших усилий по демонтажу древнеегипетской государственности изменится разве какой-нибудь иероглиф?» Я кивнул. «Если говорить строго, даже этот иероглиф не изменится. Это вы сами окажетесь во Вселенной, где он всегда был таким. Я окажусь». «Опять-таки, если точно, то Можайский, который всегда жил именно там». Кто-то из бесчисленных Можайских сохранится в безмерности после катаклизма. Вот это и будете вы. «Это уже отдает каким-то переселением душ», — сказал я. «Все куда проще. Вы не поверите, но в физике будущего сознание лежит в основе всего. На деле пружинит не вселенная, а именно сознание. Как говорит Капустин, всевидящий глаз, хоть я и не люблю оперативный жаргон. Именно сознание выбирает ближайшую параллельность, соответствующую изменившимся начальным условиям. Новая реальность обычно очень близка к исходной, настолько, что их почти невозможно различить. «Я уже не понимаю», — сказал я честно. «Это трудно понять без уравнений и выкладок. А с уравнениями?» Карманников засмеялся еще труднее. «Если честно, в этом не разбирается никто, кроме бородачей. Поэтому, говоря о практической стороне вопроса, мы не лезем в дебри, а употребляем слово «пружинить». «У вас получается, что Вселенная пружинит, но на самом деле нет», — сказал я. «Так и есть. В математическом смысле нет, а в житейском очень даже да. Видите ли, проходя через прошлое, мы в действительности ничего не меняем в том будущем, откуда прибыли. Мы просто начинаем путешествовать по безмерности мультиверса. Если смотреть по уравнениям, вы не трансформируете свой прежний мир, а переходите в близкий к нему параллельный, уничтожая прошлый. Но вам-то какая разница? В практически наблюдаемой реальности вы изменили мир, а Вселенная спружинила, понимаете?» «Допустим», — ответил я, хотя это было натяжкой. Карманников нагнулся к моему уху. «Так вот», — сказал он почему-то шепотом, — «Вселенная пружинит не всегда. У высокоразвитых космических рас есть особое причинно-следственное оружие, так называемый корректор истории, меняющий все вообще, и прошлое, и настоящее, и будущее. Каким же образом?» «Корректор специально создает критическое искажение прошлого и уничтожает сразу целый кластер параллельных вселенных вместе со всей историей, которую с его помощью хотят стереть». «Помилуйте», — сказал я, — «но кто же будет такое оружие применять? Ведь никто потом не останется». «Вы не понимаете, как устроен космос. Число вселенных в нем нельзя уменьшить, потому что оно бесконечно. Мало того, сохранится бесконечное число вселенных, в которых изменится только то, что вы хотите поменять, а остальное останется, как было». «А как вы исхитритесь попасть именно в такую вселенную?» — спросил я. «Вам не надо будет туда попадать», — ответил Карманников. «То, что вы назовете словом «я», и будет наблюдатель, оставшийся в такой вселенной, ближайший к исходному варианту в смысле сходства черт». «Но где гарантия, что это буду именно я?» — повторил я. «А где гарантия, что вы — это именно вы? Истинный наблюдатель в мультиверсе только один, всевидящий глаз. Мы просто уговариваем его перестать видеть одно и начать видеть другое. Он естественным образом обнаружит ближайшего из оставшихся можайских. Вернее, начнет смотреть сквозь него на все остальное, но это то же самое. А сколько вселенных можно уничтожить за один раз?» Капустин засмеялся. «Если вы хотите вникнуть в математические тонкости, Маркиан Степанович, то даже при самом нежном вмешательстве возмущение оказывается критическим для бесконечного числа вселенных. Мы всякий раз видим только то, что остается, и поэтому думаем, что не меняется ничего, а вселенная пружинит. На самом деле меняется все, так что не забивайте себе голову. В практическом смысле дело обстоит так, как я объяснял в прошлый раз». «Не понимаю», — покачал я головой. «Мириады вселенных исчезают, и никто этого не видит. А как может быть иначе? Ведь в оставшихся мирах не изменилось ничего. Есть основания считать, что различные сверхцивилизации постоянно редактируют мультиверс самым яростным образом и воюют друг с другом именно так. Просто этого никто не замечает. Потому что все, кто мог бы это заметить, исчезают». Карманников кивнул, схлопываются. «Остаются только миры, где были соблюдены приличия, и можно увязать будущее с прошлым». «Как же так? Исчезло столько вселенных, а всем плевать, не могу представить». «Представить несложно», — ответил Карманников, — «я вам помогу». «Случалось вам, читая за столом, уронить каплю жира на книжную страницу?» «Случалось многократно. Помните, как бывает? Вы закрываете книгу, и пятно пропитывает несколько страниц, становясь все меньше и меньше, пока не исчезает совсем». Я кивнул. «Теперь представьте, что книга бесконечно большая, и все соседние страницы в ней очень друг на друга похожи. Поэтому листы, на которых проступило пятнышко, по содержанию разнятся крайне незначительно. Может меняться какой-нибудь штришок, если все такие страницы вырвать, чтобы слишком заметных пятен не было, книга останется почти той же самой. Даже если таких испорченных страниц миллиард. «Может быть, книга останется той же самой для библиотекаря», — сказал я. «А если вы герой, описанный на вырванной странице? Если скорректировали именно вас, вы, конечно, исчезнете со всеми страницами, где были», — ответил Карманников. «А если нет, вы останетесь на тех страницах, куда пятно не дойдет, и, скорее всего, в том же самом виде. Книга меняется не для героя, потому что с ним все просто. Он или есть, или его нет. Книга меняется как раз для библиотекаря». «Этот библиотекарь всевидящий глаз?» Карманников отрицательно покачал головой. «Всевидящий глаз — это единственный читатель». «А кто тогда библиотекарь?» «Бородачи говорят, что в космосе есть одна очень особая раса, которая, так сказать, ведет счет всей игре. Она как бы хранит историю модификации Вселенной в своих, как вам это объяснить, амбарных книгах, скажем так. В них каждое существо, да что там, каждый мельчайший атом описан сразу во множестве языков. Своего рода последний бэкап, по которому всевидящий глаз сможет проследить и восстановить абсолютно все, если захочет. Вернее, если захочет кто-нибудь из тех, кто будет в это время служить ему главными мозгами». «А кто эти библиотекари?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Карманников, — «их называют хранителями. Бородачи говорят, что их мир находится за пределами всех вселенных и неуничтожим, потому что состоит не из материи, а из чистого сознания. Поэтому объем хранящейся в нем информации не ограничен ничем». «Вы же сами говорили, что материя — это информация». «Да, но информация — это не обязательно материя». «У меня голова уже кружится», — сказал я. «И чем они занимаются, эти хранители?» «Они, как бы сказать, они фиксируют каждое изменение Вселенной. Иногда при этом возникают ошибки и опечатки. Их потом исправляют, тоже иногда». «Далеко до них лететь?» — спросил я. «Туда не летают», — ответил Карманников. «Как туда полетишь, если Вселенная просто запись в их амбарной книге? Никакая экспедиция туда не доберется, но поскольку их природа — чистое сознание, в это пространство можно медитативно или фармакологически погружаться в индивидуальном порядке и даже переписывать свой бэкап. Говорят, это умели делать древние каббалисты, но дорога туда ведет через предельный страх. Желающих мало, хотя определенные исследования мы проводим. Впрочем, про это я тоже распространяться не могу». Летательный аппарат впервые поднялся в воздух. Произошло это на заре, когда я еще спал, и разбудил меня противный высокий звук, немного похожий на звон лесопилки. Только лесопилка эта не стояла на месте, а перемещалась за моим окном, словно бы огромный медный комар летел над утренним полем. Быстро одевшись, я вышел из дома и побежал к взлетной полосе. Еще издалека я увидел самолет в небе. Он походил на большого воздушного змея, парящего в воздухе. Но змей этот не опирался на ветер, а со звонким треском летел по небу сам и выполнял довольно сложные маневры. Когда я приближался к выровненной пустоши, летающая машина уже снизилась и коснулась колесами земли на другом ее конце, после чего покатилась прямо к нам. Тут я заметил Капустина и Карманникова. Они стояли неподалеку среди деревьев и вышли мне навстречу при моем появлении. Капустин был в замечательном расположении духа и гладил свой живот, словно кота. Карманников походил на вдохновенного уличного музыканта. Остатки волос стояли над его лысиной нимбом, а руки лежали на небольшой шарманке, подвешенной перед грудью. У шарманки были два маленьких рычажка, которых касались его пальцы. Потом я увидел Пугачева. Он выглядел, как всегда, молодцевато, но немного странно из-за скрипичного футляра, висевшего на его плече. Еще нелепей выглядели стоящие рядом переодетые мужики с такими же в руках. Целый струнный квартет. Публика эта даже не знала, как правильно держать такой деликатный предмет. Они то тискали его, как баба-младенца, то водили тонкой частью футляра по сторонам, будто играющие в войну ребятишки, целящие во врага из веников и палок. А потом Карманников тронул большим пальцем один из рычажков своей шарманки, и катящийся по пустоши летательный механизм повернул в нашу сторону. Я предположил, что таким хитрым способом Капустин подает сигналы сидящему в аппарате господину, плечи и голова которого были заметны над кабиной, а тот направляет машину, куда указано. Винт все еще крутился и звенел. Когда самолет подъехал к нам ближе, и управляющий им человек сделался хорошо различим, я с изумлением понял, что вижу перед собой довольно грубо сделанную куклу. В летательном аппарате не было никого живого. «Так это вы всем управляете?» — спросил я Карманникова. Тот вопросительно посмотрел на Капустина, словно не зная, можно ли ответить на мой вопрос. «Да, Маркиан Степанович», — сказал Капустин и многозначительно улыбнулся. «Это мы всем управляем». Пришли к выводу, что так спокойнее. Вам надо будет просто сесть в гондолу вместо манекена, и все будет чики-чик. Какое странное выражение. Чики-чик. Может, оно как-то связано со словом «чекист»? Любопытствовать, впрочем, неловко. Они таких расспросов не выносят. Я заметил, что Карманников стал тушеваться. Теперь он старался избежать общения со мной, а в глазах его, когда он глядел на меня, появлялось что-то виноватое. Наверное, он раскрыл мне слишком много секретов, и Капустин устроил ему выволочку. Из города приезжали полицейские агенты, кто-то сделал донос, что над деревней летает воздушный шар с двумя нигилистами, которые играют на скрипке с волынкой. Мне отнюдь не было смешно это слышать. Увы, наше понимание происходящих событий ограничено имеющимся житейским опытом, и сам я, наверное, подумал бы похожее, мельком увидев летящее в небе нечто и услышав издаваемый им неровный звук, с одной стороны высокий, а с другой тягучий. Почему нигилисты? Да уж понятно, что не двое городовых. Капустин, надо сказать, уладил дело на редкость быстро. Представившись моим дядюшкой, он по очереди отвел каждого из клиентов в сторону и показал им свой фокус с монетами. Те оценили его искусство в полной мере. Меня удивила опытность, проявленная им в этом деликатном вопросе. Во-первых, он не позволил ни одному из агентов стать свидетелем того, как другой клиент получает мзду, а во-вторых, уже подмазав их, он до самого последнего момента не терял вежливости и некоторого напускного подобострастия. Истово крестился и клялся, что ежели нигилисты опустятся у нас во дворе, мы их свяжем, запрем в сарае и тотчас пошлем за начальством в город. «А не боитесь ли вы, — спросил я, когда агенты ушли, — что полицейским чинам покажется подозрительной ваша щедрость?» «Какая же щедрость?» — ответил Капустин. «Я им дал по полтиннику. Нас серьезные историки готовили. Цену вопросов знаем-с». Опытный шинкарь и то не разрешил бы дела лучше. «Уже ли и в России будущего сохранятся все пороки нашего времени?» «Вот вам, Елизавета Петровна, запись из моего дневника, показывающая, что я чувствовал накануне полета. Завтра мне лететь. В полдень у моего дома соберутся зрители и специалисты по хронографической съемке, один из которых с новейшим аппаратом будет специально выписан из Лондона, чтобы грандиозное событие было надежно зафиксировано для истории и архивов. Но свидетельством этим суждено будет всплыть только через полтора века. Лондонский хронофотограф нужен для того, чтобы открытию поверили заграничные газеты. Лишь сверясь с которыми, отечество наше решается составить о происходящем некоторое мнение. Обычай этот, как видно, никуда за полтора века не денется. Если то, что я услышала от Капустина, правда, то сердце мое должно исполниться гордости и счастья. Сколько столетий можайские служили отчизне, кто солдатом, кто на гражданском поприще, и, несмотря на всю отвагу и честь, никто из них не смог оставить на зеркале истории даже царапинки. А мне, ничтожайшему из отпрысков рода, выпало изменить столь многое. Но отчего-то я грустен. Мнится мне, мы вторгаемся в ход вещей обманом, а не так, как это пристало русским. Хотя, может быть, все беды нашего Отечества оттого именно и возникают, что мы не можем действовать с хитрым и подлым многолетним расчетом, спрятанным за лживыми уверениями и улыбками, как те нации, что мы берем себе за пример». Стараемся удивить кого-то широтой и беззаветностью благородства, обливаемся кровью, да еще и выставляем себя на посмешище. Впрочем, не мне судить об этих высоких материях, для того есть у нас государь. Но только не от того ли и все наши беды, что мы столетиями уповаем на своих государей, думая, будто они несут в своем сердце древнюю русскую тайну, в то время как высшие лица пуще всего хотят понравиться Европе и сойти там за своих, а, как не выходит, обижаются и начинают играть в солдатики. Вдруг и Петр, и Александр, освободитель, всего лишь старались одеться по европейской моде, а мы, их темные рабы, принимали это за великие перемены. Когда за шиком гонится петербургская кокетка, ее семейство, охая, оплачивает жемчуга и корсеты, а когда это делает помазанник Божий, земля дрожит, и приходит в движение армия с флотом. Историю ведь можно объяснить и так. Но Европа не примет нас никогда и никогда не поймет. Тому увидел я довольно свидетельств, общаясь с полицейскими чинами в Баден-Бадене. Впрочем, мыслям этим, если не прекратить их самым решительным образом, не будет конца. Что-то нигде не видно ни Капустина, ни Карманникова. Должно быть, они собрались в подвале у своего стального ящика, и там же с ними Пугачев. Никогда не решался спуститься к ним без спросу, а сейчас пойду. Мне ли бояться ходить по собственному дому?